Заслышав передние голоса гостей, Гурий Михайлович покосился на голубого козла и выбежал навстречу, чтобы упредить нежелательные вопросы и недоуменные восклицания. — С кооперативом полный порядок, — доложил он Герасиму Федотовичу секретным голосом. Он потоптался на месте и так секретно добавил: — Только прошу вас, о картине ни слова. В интересах нашего с вами дела пусть повисит тут до утра. Не омрачайте, ради бога, новоселье. Поверьте слово, я завтра ж вам ее верну, ровно в 11. — Но позвольте, — сказал Герасим Федотович, — я гоняю за вами второй день. — Вы гонялись. — С горечью, — повторил Гурий Михайлович. — А как я мотался все эти дни насчет дома композиторов? Так вот и умрешь в чужой приемной по чужому делу. — Здравствуйте, Гурий, — сказала Карина, появившаяся из ванной уже в кремовых туфельках. — Отчего вы собираетесь умирать? — О, какое платье! — закричал Белявский и отпрянул в сторону, как бы ослепленный фарами. — Глядя на вас, Кариночка, я всякий раз умираю. Золотарь, по-городскому стараясь не обслюнявить, приложился к руке Карины, показавши на комнаты, проговорил: — Прошу в наш шалашик. Гурий Михайлович забежал вперед хозяина и взял на себя роль экскурсовода. — Мебель стиля павловский ампир, — пояснил Гурий Михайлович. — Вы на ножки гляньте. Он присел на корточки, предлагая последовать его примеру. — Это вам не Кузьмы Топорника работа, а настоящий Чиппендейл? — Чиппендейл — это вещь, — сказала Карина. — Ну, просто замечательно. — А этот каков красавец! — он погладил любовно буфет. — Одной меди на пушку хватит, а стекла! Тут экскурсия была прервана диким сопением. Белявский обернулся. В дальнем углу вздымал грудью красный от возмущения Кытин. В попыхах его не представили гостям. Русский Кафка совершенно окоченел от такого хамства, а теперь задышал, как простреленный баян. — Ах, да! — воскликнул Белявский. — Я не познакомил вас с нашим писателем? Кытин нежно ощерился и заговорил, перемежая речь покровительственной ухмылкой. В незнакомой компании его комплекс проявился однообразно и сводился к нечаянной демаскировке собственных достоинств. «Как странно устроен мир!» — излагал он, поглощая Карину взглядом. «Казалось бы, чего желать нашему Кириллу? Богат, знатен, а мучается хуже кочубея. Завидую, — говорит, — завидую тебе, Виктор, всеми фибрами. Глупо и напрасно, — это уж я говорю. Чего с горы не дано, в аптеке не купишь». Передний нетерпеливо заверещал звонок. Анюта пошла открывать двери, и в гостиную ворвалась Инга Драгунская. Нижняя губа у нее была недокрашена, а лицо пылало, как маяк. «Товарищи!» — закричала она с порога. «Вы даже не представляете, как нам повезло! Мне прислали стихи Максима Клавдина, да-да, прямо из янтарных песков!» Инга порылась в сумочке, вытряхнула на стол бигуди и крем-идеал, достала с дна захватанный машинописный листочек. «Вот, послушайте!» Она сложила кулачок пистолетом и стала читать, грозя им в пространство на манер похитителя, балерин, поэта Моторина словечко. «Стоит он, подтянут и строг, в шинели, как ночь, темно-синий, спокоен, как уличный бог, такой же красивый и сильный, взмахнет и замедлит разгон, трамваи, автомашины, стоит в подстаканнике он, все видя, как будто с вершины». Инга перевела дыхание и, оглядев праздничными глазами слушателей, с тайной в голосе спросила: «Ну, что вы на это скажете?» «Красивый и сильный, вот это да!» — воскликнул Белявский. Это ж прямой намек на директора издательства «Сила Красовского». А как же, он вам любой разгон замедлит. Я-то знаю, без бумаги к нему не подступишься. Вот оно что! Вот, оказывается, куда камушек! — сказала Инга, интригуя всех страстными интонациями голоса. Если по совести я подозревала нечто другое, а теперь вижу, что Гурий Михайлович прав. «Ну, конечно же, прав! Не зря тут трамваи и автомашины! Это про моего любимого поэта Моторина! Красивый и сильный его 3 года не печатает! Вы меня понимаете?» «Не совсем», — признался Золотарь. «При чем тогда трамваи?» «А что ж, по-вашему, трамваи без моторов бегают?» — сказала Инга снисходительно. «Аллегорию, мой друг, надо понимать». «А я и без аллегории догадался, откуда ноги растут». — самодовольно проговорил Кытин. — Подтянутые и строгие, которые год меня с рассказами тормозят. Им с вершины виднее, как мне разгоняться.